Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. Патрэбную суму ў замежнай валюце людзі шукаюць у розных канцах гораду. У некалькіх менскіх абменніках пабывала і пагутарыла ў чэргах з людзьмі Галіна Абакунчык. У абменным пункце Белзнешэкономбанку на праспекце Незалежнасці чарга з некалькіх чалавек. Гутару з людзьмі. Ці вы ўжо спрабавалі купіць валюту, ці здаць, напрыклад? Я не ведаю, чаму вы стаіце вот зараз? Не, не здаць. Я мяняць. Жонка насабірала, так мяне нахавала. Цепер. Іди мяняй, а вот напужалі. І стыдна сказаць, ну напужалі. Усе тут бягуць, ну што рабіць? Ці вы спрабавалі ўже набываць? Спрабавала. Не можна набыць 500 евро максимум. Ёсць купюры. Астатніх нема, калі толькі хто здасць. Еўра нет, долара нет. Складана набыць. Чаму, скажыце, вы набываеце? Самі ведаеце, чаму. Страшна. Было ж ужо такое, калі у людзей грошы, каторыя ляжалі ў банкі, прапалі. Адзін з абменных пунктаў Белінвестбанку размешчаны ў будынку крамы. Людзі ў чарзе стаяць на вуліцы. Значная частка з іх сталага веку. Вы скажыце, ласка, чаму ў абменны пункт прышлі? Хацела купіць, но я паняла, што ее, наверное, здесь нет. Я уже не ў первом банке, обращаюсь, валюты нет. Никакой, притом не евро, не доллара, не такой нет. А скажите, пожалуйста, чему вы спробуете купить валюту? А потому что белорусский рубль обесценился уже по отношению к валюте к нашей, совершенно упал. Поэтому вот и надо переводить деньги хоть так, чтобы сберечь на смерть. Хоть что-нибудь. И так не получается, видите, купить нельзя теперь даже и по большому курсу. Многие люди шукают певную валюту – доляры, евро, цинават российские рубли. Вот что казали наведники обменного пункта Беларусьбанку. Вы знаете, я приехала из деревни. Вчера вообще невозможно было доступиться. 20 только долларов купила за весь день. Евро я не покупала, дорого. А сегодня вот что-то вот на запас 200 долларов купила. Может, лежать 200, мало что надо. Какую валюту шукали и те долго? Ну, евро, доллары искали. Ну, много банков хотели, но не было. Ну, вот нашел. Чему вы купляете? За какой метой? Хочу российский взять. Он хоть обеспеченный. А что такое доллар? Ведут новую валюту в Америке, а ее ведут буквально с месяца на месяц. Все рухнет. Так вот, или евро, или рубль. Это легко евро набыть. Вчера ничего не нет нигде. Я уже объездил 3 банка, и вот пока замотаюсь. Был в российском банке, у них даже рублей своих нету. Они сказали, мы рубли, ваши фантики и меняем. Супрацовники банков неохотно комментуют становище с куплей-продажем валюты. Однако и они признают, что недохоп валюты есть. Вот что сказал супрацовник одного из них, який пожадал не называть свое имя. Звычайно, валюту купляют и продают? Купают. Доллары, евро. Из центра города, из странцы. Дают кому надо. Тихопай вам працу на весь день. Ну, не на целый день хватает. Ну, если надо, мы подкрепляемся. Тем часом Национальный банк Беларуси дал коммерцийным банкам указание забеспечивать обменные пункты валюты на протягу усяго гандлевого дня. Але в реальности это потребование выконывается не усюды. Репортаж з менскіх абменнікаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах. Я не ведаю, як сказаць, калі хто чытае, то адбудзецца, калі верыць дзяржаве чыноўнікам, то не адбудзецца. Но людзі спадзяюцца, што адбудзецца, безумоўна, бо ўжо раз навучылі, так трэба ж разумнейшым трохі быць. Сколько существовал мир, всегда простых людзей одевали. І неважно, хто было власти. Коммунисты, не коммунисты, демократы. Единственная, наверное, страна Америка, у которой уже 300 лет не меняются деньги. Больше такого не знаю. United States of America, да? Не знаю такого. Не был там ни разу. Но насколько знаю, деньги, даже 17 века еще в 17-м ходят. То во всех остальных государствах такого ни в одном еще не было. Нет, не верю. Я никому не верю. Не будет такого, поднимается доллар, значит будет девальваться. Не доверяю. Потому что еще в апреле, наверное, думаю, еще будет одна. Скорее всего. Нам говорили, что не будет, но была, думаю, еще одна будет. Я лечу, что будет девальваться. Будет, так? Да. Можно бачить по повышению цен. Рост доляра и зусім не повышается ни стипендия, ни зарплаты. Ну, я так само лечу, что нельга так сказать, будет падение, что не будет. Это никому не ведомо. И навод то, что за разговоры, что вот девальвация уже отбылась, и потом проз год, там проз два будет за добре, больше такого не будет. Это никто не сможет предсказать. Не верю. Потому что у Влади на охуле доверять уже нельга. Таму што до новага года яны ўвяралі ў том, што курс долара будзе стабільным і ні ў якім разе павышацца ці паніжацца не будзе. Але на 2 студзеня мы бачылі, што наша беларуская валюта пацярала, і многія-многія з людзей тут таксама пацяралі вялікія грошы. І сапраўды цяпер не верыцца не толькі ўладзе, нікому не верыцца, і думаецца, што крызіс не толькі, як завяраюць, прайшоў міма Беларусі, а наогуле застаўся тут і надоўга. Нет, потому что как бы все равно будет. Ну, у всех есть, у нас будет, что мы отличаемся, что ли? Нет, просто нет. Нет. Нет. Не знаю, нет у меня доверия, потому что... Ну, потому что, сами понимаете, что 1 января что сделали с нашим рублем. Поэтому совсем не доверяю. Такія адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца. Тэме дэвальвацыі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Чым патлумачыць ажыятажны попыт у крамах? Чаму людзі імкнуцца набыць валюту? Чаму гарады ахопліваюць розныя чуткі пра новую дэвальвацыю, дэнамінацыю? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубар. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры троху пазней. У рэгіёнах Беларусі мацнее фінансавы крызіс, на шэрагу прамысловых прадпрыемстваў людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Новыя адрасы крызісу называюць уласныя карэспандэнты свабоды. Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Рабочыя звальняюцца і шукаюць новай працы. Падрабязнасці ў паведамленні журналіста Анатолія Кругаўца. Завод, дзе вырабляюць сцены для панэльных дамоў, цяпер больш прастойвае, чым працуе. Пра гэта гаворыць работніца прадпрыемства Тацяна Ярашэвіч. У нас уже нету прадпрыяцій, очень мало людзей асталось работаць. Усе прекрасна знаюць, што далі деньги, но где они деліся, ніхто не знает. У нас много начальства, а зарплаты-то нету, как і не было, работы нету, как і не было. Раней Ганцавіцкі КПД выконаваў заказы меліярацыйнага будаўніцтва. Тут мелі працу больш як 600 чалавек. Цяпер жа, як кажа супрацоўнік адміністрацыі юрыст Віталь Берташ, сыходзяць апошнія з прафесіяналаў. Сейчас все в основном работают по другим строительным предприятиям. Либо Москва, Петербург, Минск. Вот у нас нормально сейчас ПМК-14 поднимается, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же автоматически в ПМК-14. Уже в умовах кризису Ганцавіцкі КПД покинули директор и головный бухгалтер. А теперь новое керівництво спробує отримати санкцию на банкрутство и тем самым списать долги. Однако, навод, коли это отбудется, час страчены, и обновить вытворчасть проблематично, констатує Віталь Берташ. Панели, изделия железобетонные, вот, например, Пинск, Бараныч возят из Бреста, с Минской. Просто было передано это предприятие не у те руки. Нема таких специалистов в районе, чтобы могли руководить, либо там оказывать помощь. У Могилеве после двухтыднёвого перапынку обновила працу швейная фабрика «Веснянка». Цінадоўга, высветлял корреспондент Андрей Белогубов. У соковику фабрику чекают проблемы, связанные с поширением кризисных тенденций у экономики России. Так личить керавництво могилевского предприемства. Естественно, мы зависим от состояния экономики в России, потому что большая часть наших заказчиков – это Россия. Предсказать, конечно, сложно на более далекий срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть производимой нашей продукции – это товарческие заказы. Поведомила представница администрации фабрики «Веснянка». Поводы яе цяпер на прадпрыемстве іншыя цяжкасці – цякучасць кадраў. У нас, как и во всей легкой промышленности, или в швейном производстве, скажем так, текучесть кадров очень большая. Мы ждем новых рабочих, потому что у нас сейчас недостаток рабочей силы и швей. Людей не задовольняют передусім гроши. Средний памер заробку квалификованной швашки не дотягивает до 500 тысяч рублей. На Веснянцы працуе каля 2000 человек. У Мазыры задолжилися каникулы у коллектива акционерного товариства «Беларускабель». За вымышленный простой рабочие отрымливают 2/3 заробку, а перспективы на сёлета застаются непэўными, говорит один из працовников предприемства. Не хочет развешиваться за нашу продукцию. Все находится в напряженном стане. На прадпрыемстве звыш 1000 чалавек. Намеснік дырэктара Александр Варанчук запэўнівае, што звальненне тычылася толькі тых, хто дасягнуў пенсійнага ўзросту. З іншымі не так усё проста. Есть законодательство, есть контракт у людей, которые заключены. Для того, чтобы уволить и расторгнуть контракт, должны быть условия определенные. Законодательство-то работает, и никто не даст права нарушить. Як абраніць людзей ад крызісу, намеснік дырэктара пакуль не ведае. На сегодняшний день трудно сказать, поскольку еще и Россия, и Украина тоже находятся в стадии отдыха. По-моему, все сегодня чувствуют определенные трудности. Просто рынок уменьшился. Гэта было меркаванне намесніка дырэктара мазырскага прадпрыемства «Беларусь-кабель» Александра Варанчука. Сёння лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў Радыё Свабода, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Аргументамі ініцыятывы Віктар Гарбачоў называе наступнае. Цытую: «Хлусня і падман пранізвае ўсю гэтую ўладу. Сёння склалася такая сітуацыя, калі, па-першае, падманутыя ўсе і, па-другое, непачутая большая частка насельніцтва. Таму, калі ты адчуваеш, што цябе падманулі ці не пачулі, калі ласка, збірайся ўзяць удзел у маршы пакрыўджаных і непачутых, які адбудзецца ў Менску 25 сакавіка ў дзень волі». Канец цытаты. Нагадаю, гэта была думка Віктара Гарбачова, лідара зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Навіны свабоды. Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Еўрапейскаму звязу удалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годдзю БССР. На ёй прадстаўлены і перыяд існавання БНР. Еўрапейскаму звязу ўдалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Транзыт газу можа быць адноўлены цягам бліжэйшых сутак, а ў Беларусі тым часам павялічваюць выкарыстанне замест газу таннейшага рэзервовага паліва мазуту, расказвае Алесь Дашчынскі. Тое, што беларускія электрастанцыі і кацельні пераходзяць на мазут, пацвердзіў першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец. Ён заявіў, што ў краіне ёсць танны мазут, таму яго і паляць. Але ці звязана гэта з тым, што з-за павелічэння транзыту расійскага газу ў Еўропу абмежаваныя пастаўкі беларускім спажыўцам? Прычым здесь транзит газу? У нас газа предостаточно в стране. Ну, дорогой, не фантазируйте. У нас в стране достаточно и газа, и мазута, и так далее. Используем то, что выгодно для страны. Предостаточно всего. И газа, и мазута. Ну, а цена на газ пока еще не вызначенная, так? Все равно он дорогой. Мазут дешевле, чем газ. Про то, якая вызначена цена на газ для Беларуси, у «Газпроме» покуль ничего не кажуть. По воде представника пресс-службы концерну Игоря Волобуева, подчас газового конфликта с Украиной паница ямал Европа і сетках Белатрансгазу ад 1 студзеня павелічэнне транзыту ў Еўропу склала больш за 35 мільёнаў кубаметраў у суткі. Але ці будзе Газпром выкарыстоўваць набудуць гэтыя магчымасці пасля урэгулявання канфлікту з Украінай. Все режимы перейдут наверняка в тот режим, который он был до этого, потому что не будет такой надобности загружать трубу по максимуму. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергея Мусіенкі, пасля Украіны Расія можа ўзяцца за Беларусь, а няпэўнасць цаны газу для Беларусі звязаная з сітуацыяй на украінскім рынку. Расія заблаговременно знала, што она будзе этим заниматься, і не аб'являла эту цену, потому что это для Украины был бы ориентир. Выгодно не оглашать ее. Мы понимаем всю эту вот ситуацию, но это монопольный продукт, мы не можем его получить иным образом. Поэтому вынуждены такие условия идти. Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, чым далей будзе цягнуцца канфлікт з Украінай, тым больш верагодна, што цана для Беларусі будзе меншай. Калі Беларусь дае сваю трубу, не патрабуе нічога ўзамен, не павышае стаўкі транзыта, спадзяецца, што і Крэмль, і Газпрам будуць аб гэтым памятаць пры акрэсленні новай цаны. Але няма чаго разлічваць Беларусі на цану паніжэй 150-160 даляраў, калі гэты накал эмоцыяў з Украінай зыдзе, мы пабачым, што не з'яўляецца Беларусь такім ужо стратэгічным партнёрам, няма саюзнай державы, на якую спасылаецца Путін. Я лічу, што цана для Беларусі павінна быць рынкавая. Калі мы атрымліваем палітычную цану, мы таксама павінны думаць пра пагрозы, якія зыходзяць з гэтай палітычнай цаны. Гаварыў эканаміст Яраслаў Раманчук. Паводле паведамлення прадстаўніка Еўразвязу, сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. У групу ўваходзяць 22 чалавекі. Таксама сёння падчас сустрэчы з кіраўніком «Газпрому» Міллерам прэзідэнт Расіі Мядзведзеў заявіў, што ў будучыні нельга выкарыстоўваць ніякіх прэферэнцый, ніякіх спецыяльных перавагаў, адносна якіх бы там ні было краінаў. Ён адзначыў, цытую, «Калі ёсць цана, то яна павінна быць нармальнай, еўрапейскай, у тым ліку і для Украіны, без усялякіх зніжак, без усялякіх прэферэнцый». Канец цытаты. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе ўкраінскі палітолог Міхаіл Пагрыбінскі. Мы пагаворым пра ўкраінска-расійскі газавы канфлікт і пра тое, як ён уплывае на Беларусь. А ў нашым апытанні жыхары Гомеля выкажуць меркаванне, што можа замірыць Расію і Украіну. Мы таксама раскажам пра прызначэнне Наталлі Пяткевіч, першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а таксама пра тое, як расследуецца справа курапацкіх вандалаў. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годзю БССР. Экспазіцыя прадстаўляе і перыяд існавання Беларускай Народнай Рэспублікі. У прыватнасці прадстаўлены бел-чырвона-белы сцяг БНР часоў эміграцыі ўраду з чорнымі стужкамі паабапал чырвонага паса і пашпарты грамадзянаў БНР. Працуе юбілейная выстава ў гісторыка-археалагічным музеі ў сенатарскай залі новага каралеўскага замку. Расказвае Сергей Астраўцоў. Организатор выставки Рита Венедиктовна Янчаловская, а вы працуете загадчиком отдела истории. Вот скажите, что на этой выставке есть эти экспонаты? Значит, на этой выставке представлено более 1000 предметов. Тут представлены и периодические издания 18-39 годов. Здесь же представлены очень интересные документы и оригинальные карты, карта Беларуси 19-го года. Моя цель была отобразить историю создания БССР. Я считаю, что начинается она с 1918 года, именно с того момента, когда был подписан Брестский договор, по условиям которого значительная часть территории была оккупирована Германией. Именно отсюда надо начинать историю, скажем так, создания независимого белорусского государства. БНР. Нет, не столько БНР, но без БНР не было бы и БССР, потому что БНР, я считаю, явился именно тем катализатором, который и привел к созданию независимого государства. А можно поглядеть, вот где у вас на выставе адлюстрованного период БНР? Что тут есть эти экспонаты? Значит, самое интересное, я считаю, это паспорта гражданина Белорусской Народной Республики. Давайте поглядим, где вот это, в этой витрине, так? Да, в этой витринке представлено. Так оно выписано на конкретных особов. Да, на конкретных особов. Это на Клару и Ливона Зайца. Это муж и жена. Здесь представлен паспорт гражданина БНР на Клару Заяц. А вот эти два дипломатических паспорта, это на мужа и жену, именно на Ливона и на Клару Зайцеву. Цікаво, як вони трапили в музей, от історія, то відома чи ні? Я не можу зараз сказати історію, це мені потрібно как бы, підняти документи. Ну, от у нас ще є документи, архівна копія, це виписки із документів, які іздавала БНР. Надо отметить, что за момент существования Белорусской Народной Республики она была признана 10 государствами. Это, я считаю, немаловажно. Говорила организаторка выставы до 90-годзе БССР у историка археологичного музея Городни Рита Янчаловская. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передачов. Поштовая скрынка 111. Огляд листу на свободу. Нам піша Павел Давидзенко з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пасля ўсяго, што адбылося з беларускім рублём, не магу спакойна глядзець у вокны чыноўніцкай вертыкалі. Мне падаецца, што з тых вокнаў тырчаць для простага народу адны кукішы. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача праз 10 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі абвешчана пра падрыхтоўку чарговай амністыі, пад якую могуць трапіць болей за 4 тысячы асуджаных. Ці адназначна добра тое, што на волю датэрмінова выйдуць людзі, прызнаныя злачынцамі? Журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча. Паганяла – гэта па-турэўнаму мянушка. Днямі вязень 5-й калоніі з паганялам ГІС даслаў ліст свайму былому суседу па камеры прадпрымальніку Валеру Ліванеўскаму. Спадар Ліванеўскі на маю просьбу цытуе. Пішет вам ГІС. Вот сижу уже год, крыша едет. Дома не сиделось, тут придется. Убила иду потиху. Написал бы раньше, но Алекс уехал на этап взять адрес. Не было у кого. Далей ГІС падрабязна пералічвае, куды, калі і хто з былых сукамернікаў заехаў. Гэта значыць, зноў патрапіў у калонію пасля адбыцця тэрміну датэрміновага вызвалення ці амністыі. Паводле Валера Ліванёўскага, зноў за краты людзі трапляюць па тых жа артыкулах: хуліганства на глебе п'янства, крадзежы, махлярства. Былы палітвязень перакананы, што амністыя шмат для каго таксама ператворыцца толькі ў змену турэмнага адрэсу. Што чарговая амністыя набліжаецца, стала вядома напярэдадні новага году. У нацыянальным сходзе пацвердзілі на вясновай сесіі разглядзець закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі. Улетку плануецца выпусціць на волю болей за 4 тысячы вязняў, якія здзейснілі меней цяжкія злачынствы і адбылі хаця б чвэрць тэрміну. Якія прычыны амністыі? Дэпутат Віктар Хумінскі, які ўзначальвае парламенцкую камісію па нацыянальнай бяспецы, лічыць амністыю актам гуманізму з боку дзяржавы. Законы аб амністыі выступаюць у якасці інструменту дапамогі асуджаным, якія сталі на шлях выпраўлення, кажа дэпутат Хумінскі. Былы міністр Сергій Прасюкевіч мяркуе, што тэрміновае вызваленне 4 тысяч вязняў патрэбна толькі для таго, каб вызваліць месцы для новых асуджаных. Прошлогоднія была амністыя направлена на то, чтобы денег сорвать побольше из тех, кто сидит. Больше экономические такого плана статьи попадали туда. Заплати там иск, возмести ущерб и иди гуляй. Реально у кого деньги были и кто хотел выйти на свободу, так и сделал. А так, в принципе, зоны забиты под завязку. А людей все равно бросают и бросают за решетку. А куда их бросать? Там и так уже в три яруса кровати стоят. Сергей Пасюкевич сидел у Шкловской колонии. Поводле его, коли в худким часе не будет амнистии, ситуация у шмат таких колониях станет непредказальной. Что чакает человека, який вышел на волю? Як колишний милициант, Сергей Пасюкевич отримливает пенсию. Як былый предпринимальник, может дать некую консультацию. Его дочакалася жонка, не отвернулись сябры. Сергей каже, что без проблем вернуться у цивильное житё удается одинкам. Остатним наканавана повторение турэмнага лёсу. Ці гэта так? Міністэрства внутренних справ заявляюць, амністыя не прывядзе да росту злачынасці, і большасць датэрмінова вызваленых адаптуюцца ў звычайнае жыццё. Дзеля гэтага, маўляў, ёсць адпаведныя дзяржаўныя праграмы. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства внутренних справ Алег Слепченко спасылаецца на досвід папярэдніх амністый. Значительного влияния на криминогенную обстановку это не оказывает. Уже на протяжении нескольких лет идет явное снижение тяжких и особо тяжких, это самое главное. Кражи, они в любой стране есть. Это не обязательно рецидивно. Очень серьезная работа ведется по категориям, которые будут освобождаться, и дальнейшей адаптации. Олег Слепченко каже про ведомственную статистику. Але Валер Ліванёўский, який отбыл за кратами 2 года, милицейским даденным не доверяя. И он каже про забытность ведомственных справоздач, на подставе яких робится выснова, что амнистии не повеличивают злочинность. Поводле звестак Валера Ліванёўскага, только коли амнистованный вязень знову потрапить у ранейшую колонию, гэта будет адлюстравана ў адпаведнай статыстыцы і пагоршыць паказчыкі працы адміністрацыі. А калі ў іншую, быццам усё добра. Получается замкнутый круг. Милиция сажает, милиция воспитывает, милиция и освобождает. Тот же участковый получит этого человека по амнистии и постарается обратно отправить, потому что у него тут не было головной боли. Как правило, рецидив среди амнистированных и условно-досрочно освобожденных очень большой. Вот так просто в беседах с такими неформальными работниками учреждения они сами говорят, что вопрос времени. Кто-то возвращается через полчаса, буквально не успел выйти, сразу опять залетел. Кто-то там через день, через два, через месяц, через три месяца. Валерий Ливаневский ведал 18-годового хлопца, який вернулся за краты сам уже про 3 дни. У родной хасе за п'янство батьков немагчыма было знаходиться. Хлопец наумысно нечто скрал, каб токи знову посадили. Что казать, он токи у турме бачил чистую постельную белизну. Не здивляется Валерий Ливаневский. Кай турмы переполненные, а злочинство не становится менее. То сапраўды, где выйсце, акрамя амністыі? Былы суддзя Гары Паганяла пропануе інший шлях. Часцей уживать покаранні, не звязанные с позбавлением воли. Але пакуль поводле Гары Паганялы, белорусским суддзям легче покарать человека на полную катушку, бо тады никто не обвинаватить у потуранні злочинцам, не заподозрить у корыстливой зацікавленности их лёсам. Стоящие суды не диктуют жестко вот эту политику изменений мер наказаний на более мягкие в ходе кассационного и надзорного производства. Вот если бы сами суды вышестоящие перешли к жесткой практике изменения мер наказания в кассационном и надзорном порядке, это бы заставило суды при назначении мер наказания использовать те альтернативы, которыми располагает наше уголовное законодательство. Это и штрафы, это и условное осуждение, это и отбытие наказания по месту жительства. Ці варта чакаць, што павод для амністыі на волю выйдуць сапраўды меней вінаватыя? Праваабаронца Кацярына Садоўска адбыла год у гомельскай жаночай калоніі паводле артыкулу аб знявазе суддзі. Спадарыню Садоўскую, якая ніколі не прызнавала сябе вінаватай, вызвалілі датэрмінова, але не праўдалі. Жанчына не супраць таго, каб на волю выйшлі 1000 вязняў, але яна супраць амністыі ў яе цяперашнім выглядзе, калі на волю выйдуць крымінальнікі ды бамжы, якія селі ў турму, каб перажыць зіму, тлумачыць Кацярына Садоўская. Яна мяркуе, што прокуроры і міліцыянты часта фабрыкуюць справы на заможных грамадзянаў, каб з гэтага абагаціцца. Трэба найперш пераглядаць сотні падобных справ і апраўдваць невінаватых, мяркуе Кацярына Садоўская. Разумееце, пераглядаць справы то сколько людзям надо выплачваць за маральны урон і т.д. і т.п. Огромнейшие суммы, и это надо сыскивать, это всех вось, кто все это ворит. А как же Лукашенко пойдет против них колен и кажет, нехай он спасибо скажет, что мы держим его на своих дубинках. Это не раз уже, не только мне одной уходчик кидали это. Нехай скажет спасибо, что мы его держим. От 1994 года у Беларуси было уже более за 10 амнистий. За этот час койкость зняволенных повеличилась с 30 до 45 тысяч человек. Расказваў Алег Груздзіловіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў, а пасля агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» і спецыяльная перадача пра творчасць нашых слухачоў.